Глава 17. Купеческой лодкой управлял экипаж из 8 молчаливых, низеньких и коренастых мужичков. Старший сразу заявил, что если пассажиры и впрямь так сильно торопятся, то сам Бог велел им включаться в работу команды. Три пары весел сами собой шевелиться не умеют, а непрерывно на них стоять трудно. Предложение Диадоха поднять парус было отвергнуто на том основании, что ветра почти нет, да и тот не попутный. На этом разговоры закончились. Так что пришлось Владу и остальным продолжать карьеру галерных рабов. Диадох на это сильно огорчился и поминутно тихо костерил прощелык форпостных. Мало того, что нагрели на сделке минимум втрое, так еще и припрягли. Давид на это вздыхал, сетуя, что его тогда оставили в лодке. Евреи и армяне не те нации, против потомка которых местные купцы смогут хотя бы 5 минут выстоять в честном торге. Да уж, Влад об этом как-то не подумал. Лени лучше не становилось, скорее хуже, так что, как ни устали все, на веслах выкладывались на полную. Странно, но даже Рыжий старался вовсю. Или и впрямь хороший человек, или выслуживается перед новыми товарищами с какой-то непонятной целью. Хорошо бы, если не подумывает их обуть при сделке по продаже трофеев, или еще на чем-нибудь. А ну как сдаст оптом местной инквизиции, как чернокнижников, якшающихся со старыми вещами. В глаза смотрит вроде бы и с честным видом, но что-то там в глубине подозрительное проскальзывает, мутное. На диких берегах Подонца было как-то проще жить. Эх, не будь там запов! К Новограду вышли на следующий день, ближе к его середине. Еще на подходе стало очевидно, что места здесь плотно заселенные. Изобилие мелких и приличных деревень, причем стен, как в форпосте, не было ни у одной. Обширные колосящиеся поля и полоски огородов. Ветряные мельницы на холмах, пристани, грунтовые дороги по берегам. Даже издали можно было различить многочисленных всадников и пеших. Часто проезжали конные повозки разнообразного вида. Жизнь кипела. Из обмолвок Диадоха Влад понял, что не так давно здесь пролегала граница цивилизованных земель. Сюда устремлялись авантюристы со всех концов обитаемого света. Делили землю, лупили друг друга почем зря, промышляли грабежами и прочими нечестными делами. Совместно отбивались от запов и прочих нечестивых творений проклятого юга. Но потом граница отодвинулась дальше. Былые смельчаки постарели, отъели животы, обзавелись пухлыми женами, выводками жадных детей и крикливых внуков. Те и вовсе забыли, с какой стороны за меч держаться. И теперь здесь спокойный скучный край, где давно все поделено, и предприимчивым людям трудно поймать жирную удачу за хвост. В основном все крутится вокруг 4 вещей – пшеницы с богатых местных черноземов, качественного железа, что приносят ватажники из опасных земель, кожи, сдираемой с диких быков, осетрины и черной икры. Этим добром издавна славится нижнее течение Старволги. Северные властители слишком далеко, чтобы посягать на эту территорию. Их притязания здесь никто всерьез не воспринимает, хотя закон люди чтят и даже почтовых чиновников содержат, а в последнее время поговаривать о дорожных сборах начали. Пройдет еще лет 20-30, и от былой вольницы даже следа не останется. Влад не совсем понимал, при чем здесь свобода, почтовые сборы и прочее, но зато прекрасно понимал, раз край этот успокоился, чужаки вроде него слишком заметны. Нечего и думать сходу выдать себя за своего. Разведчики-нелегалы годами этому учатся, и все равно провалов не счесть. Осторожные расспросы подтвердили подозрение, что есть в этом мире местечки, подобные тому старому первоначальному Новограду, где и сейчас царит дух вольницы, и народ в массе своей друг с другом знаком недавно, или вовсе новички, причем пришедшие отовсюду. Вот туда бы податься, затеряться в толпе, вжиться, стать своим для этого изменившегося мира. И хорошо бы это сделать как можно быстрее. На фоне всего уже увиденного город не впечатлил. Те же дома из вестернов про Дикий Запад, бревенчатые пристани, окна, набранные из мелких стеклышек. Просто домов больше, пристани длиннее, лодки возле них крупнее. Такие уже можно кораблями назвать. «А где стена?» – не понял Давид, тоже внимательно слушавший рассказы Диадоха. «Какая стена?» – не понял тот. «Ты говорил, что город стоял в неспокойном месте, на границе опасной. И почему тогда его стеной не стали окружать?» «А, вот ты о чем. Стена вроде была раньше, но разобрали ее за ненадобностью. Мешало, город ведь растет быстро. «Ты знаешь, где здесь можно остановиться?» — спросил Влад. «Приличное место или как?» Влад покосился на впавшую в забытье Лену и понял, что экономить не следует. Вздохнул. «Приличное». «Найдем», — пообещал Диадох и добавил. «Но там лучше монетой платить, а не добром, иначе объегорят похуже, чем жадины фортпостные». Старший лодочник при этих словах нехорошо засопел и буркнул. «Вот ваш Новоград. Проваливайте». «Уважаемый», — вежливо обратился к нему Влад. «Можно наши вещи и больная девушка побудут в лодке, пока найдем повозку подходящую?» «А чего ее искать?» — оживился тот. «Сейчас дружка кликну своего, он и отвезет куда надо». «Ну, уже нет», — вскинулся Диадох. «Спасибо, но мы лучше сами. Шкуры у нас дорогие, а их ведь отдавать в уплату придется с вашими безбожными ценами». «Ну так ищи побыстрее». Ситуация осложнялась тем, что денег не было вообще, даже у Диадоха жалкие гроши. Чтобы добыть серебро, надо ехать в мастеровой квартал. Пока туда не съездишь, не получится отвезти Лену в спокойное место. Кредит, как таковой, здесь не популярен или даже забыт. Платить со срочкой могли лишь постоянные клиенты, к коим никто из спутников Влада не относился. Пришлось ехать к мастеровым всей Аравой. Старший лодочник, дождавшись, когда пассажиры уберутся, подошел к одному из портовых грузчиков. Чуть приподнял шляпу. «Здравия тебе!» «И тебе!» — ответил работник пристани, повторив жест. «А не скажешь мне, добрый человек, открыта ли сегодня церковная канцелярия?» «Так она у нас, почитай, каждый день открыта. К тому же вчера братья Лудиты пожаловали, так что, наверное, и ночью работать будет. Сам, должно быть, понимаешь». Лодочник понимал. И еще понимал, что братья Лудиты не те люди, которые просто так шатаются из города в город, ничего другого при этом не делая. Если уж пожаловали, то жди серьезных новостей. Очень редко без такого обходится. «И что теперь делать, прикажете? Развернуться и поплыть назад?» Ребята в команде свои в доску. Никто перед чужими не обмолвится, что видел у пассажиров вещи поганые. Причем те их прятать старались, да только плохо получалось. Труба черная из свертка матерчатого выглядывала, да такая тонкая и ровная, что сразу видно, древняя работа. А две коробки одинаковых в холщовых мешках лодочник лично прощупать незаметно ухитрился, и много чего ему пальцы и ладони рассказали. Не ватажники, те честный металл таскают, ничем не похожи на старые вещи. Эти пассажиры люди странные даже из-за одной их одежки. Женщины, правда, надели порядочную, припрятав былой срам, но слухи о бесстыдницах могут пойти. Особенно про ту, которая в брюках была, экая срамота невиданная. Да и юбка у второй такая, что блудница побрезгует. Раз форпостники сразу почуяли неладное, то и новоградцы поймут. А местным с доносом сбегать, что на стену высморкаться. Начнутся допросы и узнают, откуда те в город попали. А тогда уже за лодочников возьмутся, потому как те смолчали, тем самым укрывая злодеев. А за укрывательство что полагается? Что-что, да ничего хорошего. От греха подальше надо самому в канцелярию наведаться. С кузнецами договорились на удивление быстро. Хотя чему удивляться? Диадох не раз имел с ними дело, помнил расценки, а они знали его. Так что вся процедура состояла из разделения металла на две кучи – древней, повышенной ценности и обычной. Затем каждую взвесили, посчитали результат на деревянных счетах, после чего отсыпали в мешочек мелких серебряных монет. Возничий, которому сразу кинули одну, повеселел. Хотя в залог ему оставляли женщин, все равно опасался обмана. Дальше Диадох привел всех в самый настоящий салун. Все как полагается, с характерными двойными дверями. Вот только в зале за стойкой не наблюдалось батареи разнокалиберных бутылок. Немногочисленные посетители сидели за аккуратными столиками, наворачивая что-то съестное, но спиртного Влад не заметил. Усатый мужчина лет 40, стоящий за стойкой, новых посетителей встретил настороженно, что неудивительно. Публика здесь с виду приличная, а эти вряд ли к такой относятся, если судить по одежде. Грязная и рваная, еще и мешки неопрятные за плечами. Но при виде серебра нехотя наклеил дежурную улыбку «Как я рад вас видеть!» и проводил на второй этаж, где располагались комнаты. Небольшие, на одно окно, в каждой лишь одна низкая кровать. Но стоило помещение за сутки столько, что на такие деньги можно дворец султана отгрохать. И это называется приличие. Искать что-то другое или торговаться не было времени. Лена выглядела настолько плохо, что ее пришлось заносить. Да и город не из дешевых. Хозяин салуна, глядя на нее, начал предлагать воспользоваться услугами ближайшего аптекаря, уверяя, что берет он недорого, а препараты продает качественные. Диадох ничего плохого про него не слышал, потому, оставив женщины Давида в гостинице, направились прямиком по указанному адресу. В городе были даже названия улицы и нумерация домов, все как в старые добрые времена. Аптека не походила на те, в которых Владу приходилось бывать, но одно с ними роднило – специфический запах. Смесь разнообразных микстур, настоек, трав, таблеток создавала такой объединенный аромат, что когда с порога этим знакомым коктейлем шибануло в нос, на миг показалось, что попал в свое время. Старичок за стойкой на посетителей посмотрел без воодушевления. Тоже внешний вид не внушил надежду на удачную сделку. Но когда Диадох сходу поинтересовался, есть ли у него свежая биота, чуток повеселел. «Это вы по адресу зашли. Свежее, чем у меня, не бывает. Все, кто торгуют, у меня и берут. Брат мой почтовик, так что сами понимать должны». Влад ничего не понимал, но кивнул с умным видом. «У нас больная девушка. Очень больная. Нужна свежая биота, чтобы ее вылечить». «Лекарю показывали?» «Нет». «Без лекаря трудно сказать, сколько надо. Взглянуть бы на эту девушку». «В гостинице она осталась». «Далеко?» «Два товарища, за углом которая». «Знаю такую, там Фараций хозяин. Он младший брат моего покойного друга детства и хороший человек. Если вы оплатите мои услуги как лекаря и купите биоту, я сделаю все, что надо». Диадох покосился на Влада, молча кивнул, показывая, что сделка разумная. Тот, не раздумывая, согласился. «Давайте так и сделаем. Это дорого будет стоить?» «Чем платить будете?» «Северной маркой», — ответил Диадох. «Одна доза свежей биоты 19 монет. Если потребуется больше, за следующие по 18. И за осмотр 2 марки. А каждый укол 1 марка». «Вы ее колоть будете?» Непонятно заволновался Диадох. Аптекарь нахмурился. «Неужели вы такие богобоязненные люди, чтобы отказываться от спасения самой жизни? Ведь если девушка так больна, как уверяете, помочь ей только укол может. К тому же церковь действительно не одобряет впрыскивание в кровь, но и не запрещает категорически. Это не считает грехом, требующим исповеди». «Да ты никак считаешь, что Миш недостаточно богобоязнен?» – взмутился Диадох. Усмехнувшись, аптекарь покачал головой. «Я видел в жизни многое, и липового Миша от настоящего отличу, даже если буду при этом в темной комнате с завязанными глазами. И уж раз об этом зашла речь, не один я такой в городе. Дело, конечно, не мое, но вам бы лучше сменить одежду. Какая-то она на вас странноватая, очень необычная и смотрится подозрительно. Хотя, признаю, пальто похоже на те, что носят Миши». «Так мы пойдем к больной или продолжим мою одежду обсуждать?» Не выдержал Влад. «Одну минутку, мальчонку только кликну, чтобы присмотрел за аптекой». Влад не один раз смотрел старую добрую комедию «Кавказская пленница» и прекрасно помнил момент, когда троица похитителей невесты делали прививки от ящура. В эпизоде фигурировал шприц чуть ли не ведерного объема и с иглой, больше похожей на шпагу. Подсознательно он и сейчас ожидал увидеть нечто подобное, но из аккуратного саквояжа аптекарь вытащил компактное изделие хорошо узнаваемого вида и ничуть не грубое внешне. Наполняя его из баночки, изготовленной из темного стекла, он для начала ознакомил присутствующих с происхождением инструмента, а затем начал озвучивать диагноз. «Инъектор этот вещица ценная, создан самим Зимодием, тем самым знаменитым ювелиром Славского двора. Я себе, конечно, такой позволить никогда бы не смог, но довелось лечить одну особу, занемогшую в дороге до неприличия. До сих пор не знаю, кто это был, путешествовал тайно. В благодарность, помимо денег, получил вот это чудо. Не сразу, а спустя 2 месяца, через почту, когда уже забыл о том случае. А у девушки вашей запущенный случай южной лихорадки. Ее часто приносят те, кто в ту сторону шастает. Поговаривают, что ее миазмы парят над руинами проклятых городов. Еще говорят, что не стоит приближаться к телам убитых запов, от них тоже можно скверну подцепить. Церковь, правда, говорит, что насылается болезнь не просто так, а за великие грехи, Но грешников везде хватает, однако страдают только искатели, бродяги, ватажники и прочий люд, у которого есть свои дела на поганых землях». «Она выздоровеет?» – тихо спросила Лиля. «Скорее всего, да. Молодые гораздо легче стариков переносят такое, да и случай не такой уж запущенный. Когда она заболела?» «Не знаю, но заметили это 4 дня назад». «Ну, это совсем немного. У меня бывали случаи, когда даже на исходе 2-й недели человек поднимался. Хотя, конечно, это уже почти чудо. Кстати, у вас тоже вид нездоровый, и не только у вас». «Мы спешили. Дорога трудная и долгая». «Все равно осмелюсь рекомендовать биоту. Не в кровь, что вы. Достаточно принимать пилюли, и лучше не 1 день, а 2 или 3. Если вы с юга пришли, то это самое разумное, что стоит сделать. К тому же биота там старая и слабая, денег много это не отнимет. Барышня, подержите, пожалуйста, руку девушки, а то дернется и повредит себе вену». Зеленая жижа, заполнявшая стеклянный цилиндр шприца, Владу не нравилась. Он бы ни за что не позволил такое себе ввести. На вид страшная гадость. Небось, иглу никто и не подумал кипятить после предыдущего пациента. Но у Лены сейчас такой вид, что в гроб стыдно укладывать, а другой альтернативы нет. Укол больная перенесла спокойно, в себя не пришла. «Ну вот и все», — радостно протараторил старичок. «Теперь давайте ей больше воды, когда очнется. Куриный бульон еще полезнее, но это если примет. Не примет, завтра укол повторю. Хотя, думаю, одного будет достаточно. Но мы предполагаем наилучшее, а Всевышний, сами понимаете». Расплачиваясь, Влад спросил: «А пилюли можно сразу взять?» «Ох, я дурак, не догадался прихватить. Взять можно, да только в аптеке они». «Ну так я с вами схожу». На выходе Влада догнал Диадох, виновато попросил: «Можно я отлучусь?» «Ты же свободный человек, иди куда тебе надо». «Так-то оно так, но может вам еще какая помощь понадобится?» «Да пока вроде справляемся, спасибо». «Надо в кабак сбегать, где ватажники собираются, рассказать, что с ребятами случилось. Может, кто знает, как родным весточку передать. Плохо это, когда пропадает родич безо всяких известий. А так хоть будут знать, в какой день свечку ставить. Ну и еще пару дел есть». «Иди, если что, ты знаешь, где нас найти». Получив у аптекаря бумажную коробку с большими зелеными пилюлями и устную инструкцию по применению, Влад спросил у него, где можно найти приличную недорогую одежду, и, получив адрес, направился прибарахлиться. Но, не успев выйти за порог, развернулся, неуверенно поинтересовался: «А нет ли у вас, случайно, каких-нибудь пилюль с ртутью и сурьмой?» Аптекарь, посмотрев на него с подозрением, еле слышно ответил вопросом на вопрос: «Вам зачем, молодой человек?» «Да мужик один возле форпоста спрашивал, просил завести. А я, балбес, название позабыл, но помню, что с ртутью связано и с сурьмой». «Серо-ртутная мазь или сулема?» «Не знаю». «Ваш знакомый не чесался, когда спрашивал?» «Примечание. Серо-ртутная мазь – устаревшее средство против вшей». «Вроде нет». «А со скотом он дела имеет? Впрочем, чего это я глупости спрашиваю? Форпостник ведь. Скорее всего, речь о сулеме шла. При очистке коровника после больных животных ее используют часто. А что до сурьмы, то кроме как рвотная, ее у нас не применяют. Да и вряд ли вы у аптекарей даже такую найдете, потому как есть более надежные средства и не такие опасные». «Не опасные?» «Да. Сурьма ядовита, много вреда от нее. Как, впрочем, и от сулемы. Из-за этого ее почти никто не использует, кроме разве что падших женщин». «А им зачем ртуть?» «Не ртуть, сурьма. Глаза подводит, делая взгляд совсем уж блудливым. Слава богу, что в Новограде таких развратниц приструнили. Хотя, надо признать, даже добропорядочные с виду женщины иной раз поддаются искушению, скрывая следы увядания молодости». «А сулема есть у вас?» «Да сколько угодно. Вам во что наливать?» «Она жидкая? Посуды нет». «Сулема твердая, но кристаллы ее продавать чужим людям никто не станет, потому как яд сильный. Достаточно малой щепоти, чтобы семью целую извести. Похлеще мышьяка гадость, и умирают от нее в страшных муках. Потому продаем в растворе. Достаточно крохотного кристаллика на бутыль». «Можно мне все же взять сулемы твердой? Пусть будет по весу совсем мало, чтобы не хватило отравить человека. Сколько бутылей из такого количества выйдет?» «Ну, 10-12, если жидко разводить, для скотоводческих нужд. Но...» «Я заплачу даже дороже, чем она стоит», — перебил Влад аптекаря. Мне не улыбается с бутылями этой заразы тащиться назад в форпост». Аптекарь покосился на него с великим сомнением и неохотно буркнул. «Хорошо, но, пожалуйста, будьте поаккуратнее с ней». Получив искомое, Влад чуть было на радостях не спросил, где здесь можно найти продажных женщин, или хотя бы благородных, но непременно красящихся, однако решил, что это уже будет чересчур. И так аптекарю пищу для серьезных размышлений дал. А ну как пойдет, стукнет властям, что чужак, выдававший себя за Миша, интересуется ядами. Проблем лишних никому не нужно. Выйдя на улицу, он приступил к выполнению следующих намеченных деяний. Приобрести неброскую одежду и выведать, где здесь можно разжиться косметикой, содержащей сурьму. Если с последним пунктом выгорит, то проблема боеприпасов будет решена. Хотя, надо признать, здесь, в городе, несравнимо спокойнее, чем на Подонце. Пока что даже мыслей хвататься за оружие не возникало. Но мало ли, надо думать о будущем. Влад не видел, как старичок, выждав, когда клиент удалится, оставил аптеку под присмотр внука и поспешно направился в сторону центра города. Слишком уж странные эти чужаки, чтобы носить это в себе. Липовый Миш еще куда ни шло, но когда одежда сделана с такой тщательностью, что нет никаких мастеров нигде поблизости, и, похоже, оказывается у его чернявого спутника, они что, владыки, путешествующие тайно? И к чему им потребовалась сурьма и ртуть, что одно, что другое, яды по своей сути? И почему он дал себя уговорить? Старый стал, совсем размяк, на любые уговоры поддается. Что люди скажут, если узнают, кто продал чужакам яд? Не дай бог такому случится. Положение аптекаря на землях, где власть церковников даже не столь сильна, как на севере, все равно щекотливо и не всегда безопасно. Он бы и рад промолчать, но если случится чего, и выяснится, что биоту и все остальное странные чужаки брали именно у него, от беды не отвертеться. А хоть он и стар, но крепок, и в могилу не торопится. А вот куда следует поторопиться, так это к братьям-луддитам. Они будто специально нагрянули в Новоград именно сейчас. А может и правда специально. Жизнь научила аптекаря не верить в случайность подобных совпадений.